Глава 12. А затем, как и пообещал король, полетели головы. Впрочем, обитатели Крафтерина о происходящем в столице, о задержаниях и судебных разбирательствах почти ничего не знали. Нам мало что рассказывали, предпочитая держать в неведении, чтобы не слишком волновать королевских избранниц. Поэтому приходилось довольствоваться слухами. Я даже слабо представляла, что стало с Нидой и Дитой, и еще с теми, кто заставил их молчать, оставив на моем балконе ядовитый подарок. Но кое-что я все-таки успела услышать. Например, как мои служанки, обливаясь слезами и моля о пощаде, признались, что от них требовалось выманить меня наружу, после чего закрыть дверь на балкон и активировать простейшее заклинание. Магией на начальном уровне владела вся высококлассная прислуга в Одессе. Этим бы они разозлили змей, а те бы не позволили мне выбраться с балкона живой и свидетельствовать об их измене. Дита и Нида надеялись, что мою смерть посчитают несчастным случаем, а их вину так никто и не сможет доказать. На это я украдкой вздохнула. Ведь мне казалось, что между нами возникла симпатия и взаимное доверие, и они желали мне победы на отборе. На проверку же выходило, что ни о какой симпатии не шло и речи, наоборот. И пусть я стала свидетельницей лишь начала допроса, после чего, по приказу короля, меня увел Йос. Эйдар заявил, что мне не надо это увидеть, но я все-таки узнала причину. Причину, по которой меня обрекли на смерть. Рыдая и ползая по персиковому ковру у ног короля, служанки признались в том, что сперва они поддались на уговоры, а потом их принялись запугивать, лишив шанса отказаться. На самом деле они вовсе не желали мне смерти, но им пришлось пойти на предательство из-за любви к своей родине. «К родине?» — угрожающе спросил у них Эйдар Карвайр. Мрачный, убийственно холодный, наделенный безграничной властью монарх Эдессы, он совсем недавно целовал меня на балконе, а теперь был готов обрушить клинок правосудия на головы тех, кто плел заговоры за его спиной. По его глазам я видела, что о пощаде не может идти и речи. «О какой родине может идти речь?» — переспросил он. «Дахары — пришельцы в наш мир и загонение в своем. Ваш народ живет на землях за Рорским перевалом исключительно потому, что мои предки позволили вам остаться в Одессе. Но вы уже столько раз нарушали мирный договор, пролив реки нашей крови, что меня неудержимо тянет смести ваш мерзкий род с лица моей земли». Тут снова заговорили они. Оказалось, свои родные места Дита и Нида никогда не видели, потому что родились и выросли в Асмии, с ранних лет прислуживая в богатых домах. Да, к ним всегда относились хорошо, свои обязанности они выполняли старательно и даже получили рекомендации для работы во дворце. Но им пообещали, что дахары будут править Эдессой, и их бедный народ этого заслужил. К тому же им давно надоело делать прически и ухаживать за богатыми госпожами. Они сами хотят стать госпожами. «И кто же вам пообещал, что вы будете править Эдессой?» — ледяным тоном поинтересовался король, и неверные мои служанки зарыдали еще громче. А потом они сказали, они назвали ему имя. И вот тогда полетели головы. Сперва исчезло несколько королевских наездников, подкупленных семьей Раолтов, затем очередь дошла и до магов из дворцовой охраны. Оказалось, один из них подкинул яд в комнату Минии, выдав это за подарок короля, пока Нида и Дита отвлекали служанок. А потом выяснилось, что именно они подбросили, а затем спрятали записку Магнуса Малора, верного семье Раолтов. Тех самых Раолтов, которые сперва уничтожили Минию, потому что на нее пал заинтересованный взгляд короля, после чего вынесли смертный приговор уже мне. Потому что Грегор Раолт считал, что новой королевой должна стать его старшая дочь Ида, и шел к цели, не особо разбираясь в средствах. Даже сыграл на ложном патриотизме глупых служанок. Оказалось, дальше они уже были ему не нужны. Выполнив свою задачу, становились ненужными и опасными свидетелями, поэтому их должны были убить сразу же после моей смерти, выдав за самоубийство. Но Грегор Раолт не рассчитал. Я выжила, а Нида с Дитой заговорили. Впрочем, окончание допроса в тот день я так и не услышала. Йос сопроводил меня в покое Кадиль, и там, под надзором усиленной охраны, мы с кузиной принялись гадать, что будет дальше, тасуя версии. Потому что долго не могли поверить в то, что ставка делалась именно на Иду, а вовсе не на притихшую, затаившуюся Гаэлу, поумерившую нрав и растерявшую свой яд. «Ведь я все отлично помнила!» Помнила, как на балу ко мне подошла Гаэла, заявив, что новой королевой станет именно она, потому что все остальные слишком глупы. Наверное, поэтому я не очень-то и удивилась, увидев, как заплаканную Иду уводят молчаливые королевские маги, а Гаэла с легкой усмешкой смотрит ей вслед. Она осталась на отборе, потому что, как и юность Тирель, оказалась непричастна к заговору. Или, может быть, слишком умна, потому что ни ее, ни вину ее семьи так и не удалось доказать. Снова расцвела, вернув подрастраченное высокомерие и обретя привычный, полный желчи взгляд. Мне очень хотелось рассказать об этом королю, и о нашем разговоре, и о ее угрозах, но побеседовать с ним после происшествия на балконе мне так и не удалось, потому что он не вернулся во дворец ни тем самым вечером, ни на следующее утро. Он вообще не возвращался из столицы на Крафтерин, занятый тем, что рубил змеиные головы. Без него остров опустел. Балы и развлечения отменили, гости вернулись в столицу, а мы проводили дни в томительном ожидании, изводясь от тревоги. Гуляли по саду, исходив дорожки и детально изучив все уголки небольшого острова. Кузина вышила целое панно с летающими островами и, заявив, что ненавидит вышивание, взялась за новое, потому что Брэд повсюду сопровождал короля, лишь иногда присылая ей записки, в которых клялся в любви и утверждал, что очень по ней скучает. В одной из них он упомянул, что Магнус Малор, верный семье Раолтов, сбежал из восточной провинции. Его повсюду ищут, но Брэд все же просит смотреть нас в оба. Впрочем, я тоже получала записки от Эйдара, и в одной из них он тоже сообщил мне эту не слишком-то приятную новость. Но написал, что беспокоиться нет причины, потому что небо над Крафтерином старательно охраняется. Усиленные патрули королевских наездников пропускали к дворцу только красных драконов, свиту, сопровождавшую мою драконницу, которая постоянно прилетала меня навещать. Приземлялась на балкон, складывала крылья и слушала мои рассказы. Я же усаживалась напротив нее на маленький стульчик и, наслаждаясь теплом, идущим от нагретых солнцем плиток, говорила с ней обо всем на свете. Рассказывала о своей жизни в Фортрайте, о том, как наблюдала за ее полетами через прореху в мироздании, сразу же почувствовав нашу неразрывную связь. А еще о том, что произошло со мной в Одессе, о своей семье, оставленной в другом мире, которой я никак не могла помочь, потому что ждала решения короля, а он все не возвращался и не возвращался. Вот уже четвертый день, как от него ни слуху, ни духу. Лишь короткие, ободряющие записки, цветы и подарки. К удивлению, моя драконица слово «записки» пропустила мимо ушей, а вот подарки ее заинтересовали, и она уставилась на меня вопросительно. Затем раскрыла пасть и склонила голову, словно дожидаясь продолжения. И я сбегала в свои покои. Новые служанки, запуганные участью предыдущих, по слухам, не дойди ту навечно сослали на королевские рудники, падали чуть ли не ниц при каждом моем появлении. Я показала своей драконнице и золотые браслеты, целый ворох, и серьги, и ожерелья. Король явно не скупился. Но куда сильнее ей понравилась рубиновая диадема с россыпью мелких бриллиантов. Еще ей пришлись по душе мои новые наряды, и мне даже пришлось все перемерить под ее придирчивым взглядом. Но точно моя вторая кузина Адиль, потому что теперь у меня было много новых платьев, и сорочек, и туник, и даже несколько полок с обувью в просторной гардеробной. Король прислал целую артель швей, которые осторожно намекнули нам с кузиной, что одежда из Фортрайта, конечно же, хороша, но они постараются создать для нас наряды, которые угодят и нашему вкусу, и изменчивой моде Эдессы. Затем драконица улетала, а я втайне жалела, что придворный лекарь посоветовал мне воздержаться от ментальных контактов хотя бы на месяц, настаивая на том, что мы должны друг другу привыкнуть, и тогда полное слияние сознаний пройдет значительно легче и не повлечет за собой моего длительного обморока и продолжительной слабости. И я, с явным сожалением проводив ее взглядом, отправлялась в библиотеку, где проводила долгие часы за книгами. Устраивалась в одном из глубоких кресел в гулком помещении, до самого потолка, заставленным полками с манускриптами и свитками, и вчитывалась в древние тексты. Или же проводила время за книгами в мраморной беседке с видом на Крафдетрию, где не так давно мы пили чай и разговаривали с Эйдаром Карвайером. Как же сильно я по нему скучала! Там ко мне частенько присоединялась Майя, и мы играли с ней в настольные игры, двигали разноцветные фишки по расчерченному полю или гуляли по саду, и я рассказывала ей обо всем, что успела прочитать. Например, что даже если происходит полное слияние, то человек и дракон могут существовать как вместе, так и порознь. Это началось сразу же после Великого Разделения, и причина этого явления до сих пор оставалась одной из загадок мироздания, такой же, как и усиление людской магии в мире Эдессы. Выходило, что если две ипостаси объединялись, то человек исчезал из этого мира, обретая крылья. Затем, по его желанию, он мог разделиться со своим драконом, возвращаясь к исходному состоянию. При этом исчезал уже дракон. Но лишь на время, пока его не выпускали из безмирья на свободу, потому что в связке человек-дракон именно человек был хозяином положения. «Мы можем сколько угодно удерживать своих драконов в безмирье», подтвердила Майя, в который раз обыгрывая меня в эдесские шашки, хотя я очень старалась не допустить унизительных поражений. Но те, кому доступно полное слияние, этим почти не пользуются. Их драконы живут рядом с ними, и детки рождаются у каждой из ипостасей. Дракончики у драконов, а малыши у людей. «Я пока еще не могу все осознать до конца», — призналась ей. «Для меня это слишком сложно. То есть, если моя драконница летает где-то за несколько миль от меня, а я захочу перекинуться...» «Ты перекинешься в дракона», — подтвердила Майя. «А она исчезнет оттуда, где летает. Но еще можно и частично перекидываться. Это когда ты остаешься на месте, но видишь мир ее глазами». На это я кивнула, вспомнив наш первый контакт на Своокдорне, когда я увидела саму себя, стоявшую на площадке перед красными скалами. «Но ты все поймешь, когда вы полностью сольетесь со своей драконницей», — важно заявила девочка, а затем, немного подумав, добавила. «Знаешь, Кайри, по мне так даже лучше, правильнее, чем раньше, когда драконы и люди были нераздельным целым, и им редко доводилось расправить крылья. Кстати...» Тут она перевела разговор на другую тему. «Если вы с моим братом окажетесь истинной парой, то и вас тоже будет не разлучить. Очень скоро ты это поймешь». «И как я это пойму?» — спросила у нее растерянно. «Жаль, что мое дерево спилили», — вздохнула девочка. «На нем было так хорошо болтать о разных вещах, чтобы никто не услышал». Понизив голос, она многозначительно покосилась на четырех воспитателей, замерших возле беседки, неотрывно следовавших, по мне, преследующих, за маленькой принцессой. «Зато ты всегда можешь нашептать мне на ушко», — улыбнулась ей. «Что же делать, раз дерево спилили?» Наконец мы устроились на разноцветном одеяле посреди полянки, а воспитатели расположились неподалеку, в тени развесистой плакучей ивы со стелящимися до самой земли руками-ветвями. Но нас им слышно не было, потому что я еще и аккуратно замаскировала заклинание, раскинув над одеялом защитный купол, приглушавший звуки. И мы с Майей принялись секретничать. Первой призналась сначала я. Рассказала принцессе, что влюблена в ее брата, что уж тут скрывать. А еще, что моя драконница оказалась такой модницей, какую еще поискать. Постоянно требует показывать ей новую одежду и все подарки от Эйдара. Ой, от короля Эдессы. На это Майя заулыбалась, а затем тоже поделилась со мной своими секретами. Показала древнюю книгу, которую она вечно таскала с собой, перед этим заставила меня поклясться, что я никому и ничего не расскажу. И я поклялась, что никогда в жизни. Оказалось, в библиотеке принцесса отыскала книгу с чертежами великого храма в Асмии, сделанную рукой его архитектора, самого Матса Мадигана. Про такого я никогда не слышала, но на всякий случай покивала. И девочка важно добавила, что в ее книге есть план всех потайных ходов. Очень скоро мы все отправимся в столицу, и когда прибудем в храм, она попытается сбежать от воспитателей и найти те самые ходы. Но пусть это останется нашей тайной. Я снова кивнула, а Майя продолжала. В истинной паре люди так хорошо чувствуют друг друга, словно второй человек — это и есть он сам. Стоит одному обрадоваться или же испугаться, второй тут же это поймет. Именно поэтому они неразлучны до конца своих жизней. Я вспомнила, как король почувствовал грозящую мне опасность и прилетел на мой балкон. Сердце забилось куда быстрее, но потом я подумала, что от него нет никаких вестей вот уже несколько дней, если не считать подарков и коротких записок. А я так ничего и не ощущаю. Не знаю, где он, и не чувствую, что с ним. Одно лишь тревожное ожидание и легкая досада из-за того, что принц Вестер не оставляет меня в покое, настаивая на наших встречах. На одну я даже сходила. Думала узнать у него об Эйдаре, но вместо этого узнала о его чувствах, на которые не могла ответить взаимностью. Попробовала ему объяснить, что между нами ничего нет и никогда не будет, но Вестер попросту не захотел меня слушать. Наверное, потому что привык слушать только себя самого. Вот и я с тех пор тоже. Больше не хотела его ни слышать, ни видеть, всячески избегая наших встреч. «А еще я сегодня услышала», — продолжала Майя, вернее, подслушала, что Эйдар уже почти разобрался со своими делами. «Поэтому завтра утром мы покидаем Крафтерин и отправляемся в Асмию. Там стоит великий храм», — она потрясла передо мной книгой, «самый высокий в Одессе. В нем, под присмотром Верховной Жрицы, вы пройдете последние испытания». «Да, я тоже об этом слышала. Даже подслушивать ничего не пришлось». В храме нам дадут что-то выпить, какую-то одурманивающую настойку, из-за чего мы все погрузимся в сон. Нам Садиль рассказал об этом Зена. Стоило поймать убийц Минии, как она начала возвращаться к жизни. На смуглом, с четко очерченными скулами лице девушки из мира Шои, появился румянец. Она вновь стала улыбаться, а потом взяла и заговорила с нами о последнем испытании. Потому что в своем мире Зена была посвящена богине Махалет, и уже видела подобные ритуалы. «Вам дадут выпить отвар из корней дерева Мар», продолжала Майя. «Вы заснете, и Верховная Жрица проведет вас по дороге живых к самому подножью трона богини Махалет, и у нее вам нужно будет спросить о своей судьбе». Я снова покивала, потому что Зена рассказывала и об этом. Правда, добавила, что истинные видения случаются крайне и крайне редко, даже несмотря на то, что жрицы в ее мире достигли совершенства в искусстве одурманивания зелий. Она не сомневалась, что в Одессе дела обстоят ничуть не хуже. Но если человеку удается установить связь с богиней, то он может увидеть свое будущее. И тут же добавила, что уснувшего ни в коем случае нельзя будить, потому что если он зашел по дороге живых так далеко, что добрался аж до чертогов богини, то, потревоженный, может не найти пути назад, и, заплутав, он навсегда останется в ином мире. «Верховная жрица будет за вами наблюдать», — тем временем продолжала Майя. «Если у тебя получится увидеть своего суженого, она растолкует свое видение королю». Затем, немного промолчав, девочка добавила. «Мне бы очень хотелось, чтобы в своем сне ты увидела моего брата. Вот бы вы с Эйдаром оказались истинной парой и больше никогда не разлучались». Тут она вздохнула. «Я слышала, что Иду сослали куда-то очень далеко. Тирель Юна моему брату совсем не нравится, а вот Гаэла... Она страшная, она меня пугает. Иногда смотрит на меня и мою маму так, словно мы мешаемся у нее под ногами». «Клянусь, Майя, я не дам тебя ей в обиду», — пообещала я принцессе. «Что бы ни случилось, я буду рядом с тобой и смогу защитить от всего». Подобное я однажды произнесла у постели умирающего отца и изо всех сил старалась выполнить свою клятву, но сейчас не по моей вине Лиса оказалась далеко от меня, в другом мире, тогда как растерянная Майя доверчиво прильнула к груди. Правда, я и понятия не имела, что для того, чтобы выполнить свое обещание, мне придется очень и очень постараться. Асмия, белокаменная золотокупольная жемчужина Эдессы, выстроенная на груди у бурного великого моря, защищаемая от огромных волн прибрежными скалами и высоченной крепостной стеной, встретила нас темнеющим небом и срывающимся из свинцовых туч мелким дождем. Правда, промокнуть на спинах у драконов нам не грозило, потому что в столицу мы прибыли совсем другим путем. Да и само путешествие с Крафтерина до Асмии заняло меньше секунды. Стоило нам Садиль шагнуть в мерцающее синевое кольцо стационарного портала в мужском крыле на Крафтерине, как уже в следующий миг мы очутились в королевской резиденции на самом высоком холме Асмии. Перед нами тот же путь проделали избранницы из Одессы, а следом вышла нахмуренная Зена, которая, я знала, отчаянно трусила, но старалась не подавать вида. Сразу же набежали слуги, разместили нас в чудесных комнатах на верхнем этаже огромного дворца, своим убранством ничуть не уступавших роскоши покоев на Крафтерине. Предложили немного отдохнуть после дороги, Ага, словно мы успели устать за секундный переход. Затем нас ждал еще один легкий завтрак в парадной столовой дворца. После него поездка по городу в закрытых каретах по дороге к Великому храму. Гигантское пирамидальное строение с венчающим его золотым куполом располагалось на центральной площади Асмии, рядом с круглой башней магической гильдии и ратушей, на шпиле которой развивался оранжево-красный флаг Эдессы. Перед самым отправлением, когда мы спустились с просторного крыльца на вымощенную булыжником дворцовую площадь, я с легкой ностальгией уставилась на пегих лошадок, запряженных в черные кареты с гербом правящей династии Карвайеров на лакированных боках. Тут Адиль, дернув меня за рукав золотистого шелкового платья, заявила, что чувствует себя почти как дома. Вот, уже лошади вместо драконов, а еще и отряд гвардейцев, который будет нас сопровождать, а вовсе не королевские наездники. Не хватает только штандартов нашего любимого дядюшки Генриха, и можно считать, что мы уже в Фортрайте. И я пожала плечами. Как по мне, Фортрайтом здесь и не пахло. Вместо этого я явственно ощущала дух свободы, наполнявший меня удивительной легкостью существования. Наверное, потому что именно в Эдессе впервые почувствовала, как это – позабыть о страхе и постоянной борьбе за выживание, которая вела всю свою осознанную жизнь. Но мои размышления прервала леди Элисенда, решившая произнести напутственное слово. Обведя нас строгим взглядом, распорядительница заявила, что к последнему испытанию королевским избранницам стоит отнестись крайне ответственно. В Великий храм стекается множество паломников со всех уголков Эдессы, но сегодня именно вы удостоитесь величайшей чести. Храм будет закрыт для остальных посетителей и полностью отдан в ваше распоряжение. К тому же последнее испытание отбора проведет сама верховная жрица ордена богини Махалет. «А король?» – спросила я. «Мы его увидим?» «Его Величество планирует присутствовать на испытании», — туманно отозвалась леди Элисенда. «Уверена, он обязательно поговорит с каждой из своих избранниц перед его началом. Но вы должны понимать, что для многих из вас эта встреча станет последней перед расставанием. Уже завтра король сделает свой выбор, и Эдесса, наконец, обретет истинную королеву». И точно так же, как и жители нашей страны, я давно заждалась столь радостного события. Она окинула нас непроницаемым взглядом, не выделяя никого. Вдовствующая королева, принцесса и приглашенные на испытание гости уже на месте, так что вам стоит немедленно занять свои места в каретах. «Слишком рано радуешься», заявила мне Гаэла, направляясь мимо нас с Адиль к дальней карете, в которой ей предстояло ехать одной. Несмотря на то, что леди Элисенда наказала нам разделиться подвое, пары для красотки из Эдессы так и не нашлось. Мы с Адиль были неразлучны, Тирель с Юной сразу же заняли вторую карету, оставалась лишь Зена, но та напрочь отказалась ехать вместе с Гаэлой. Так и заявила распорядительница, вежливо, но непреклонно, что она не чувствует себя достойной столь привилегированного общества. И в ее голосе прозвучала нескрываемая ирония. Леди Элисенда попыталась возразить, но в Зене было что-то такое, настолько крепкий внутренний стержень, что сломать его было не под силу даже суровой распорядительнице. И она сдалась, позволив Зене отправиться к Великому храму в нашей карете. Похоже, именно это порядком взбесило Гаэлу, а отыграться красавица решила на мне. «Думаешь, именно тебе править Эдессой?» — спросила у меня презрительно. «Не слишком ли много чести для свинарки из Фортрайта?» Но прежде чем я успела ответить, в разговор встряла Адиль. «Править Эдессой вообще-то будет Эйдар Карвайер», — напомнила ей. «Это общеизвестный факт. Зато мне прекрасно известно, кто провалит сегодняшнее испытание». Потому что змея, наглотавшись змеиного отвара, сможет увидеть только змеиное гнездо. На что Гаэла фыркнула, пожав голыми, хрупкими плечами. На ней было ярко-красное, вызывающее платье с огромным вырезом и разрезом, оголяющим бедро чуть ли не до середины. И я в который раз подумала, куда в таком в храм под очи великой богини? Это же вопиющее неуважение. Впрочем, вряд ли Гаэла уважала кого-то, кроме самой себя. «Посмотрим, что увидишь ты, полукровка», — заявила моей кузине с ненавистью. «Уверена, тот самый свинарник, в котором вы и выросли. Ну что же, наслаждайся незабываемым видом, потому что это твое последнее испытание, после которого ты вылетишь с отбора». «Конечно же, последнее», — любезно отозвалась Адиль. «Только вот я с него не вылечу, а уйду сама, потому что выхожу замуж за другого. По большой и взаимной любви, Гаэла. Кстати, ты когда-нибудь слышала такое слово «любовь»?» «Не слышала. По тебе оно и видно». Не выдержав, Гаэла зашипела и засобиралась было вцепиться Адиль в волосы, на что та с энтузиазмом посоветовала ей попробовать испытать и на себе, на что способна людская магия в Эдессе. Потому что она собирается защищаться от укуса ядовитой змеи, сам король разрешил ей пользоваться магией в тех случаях, если жизни угрожает опасность. Тут я встала между ними. «Нам не нужны скандалы на ровном месте», — заявила Гаэлли. «Выбирать будет король, а не мы. Так что во взаимных упреках нет никакого смысла. Пошли!» — и потащила кузину за собой в карету. «Она не заслуживает нашего внимания. Зена!» — позвала девушку из мира Шои. — Пойдем! — Никто из вас не выйдет замуж! — раздался ледяной голос Гаэлы, и я спиной почувствовала ее тяжелый, ненавидящий взгляд. — Ни одна, ни вторая, ни третья. Попомните мои слова. После чего Эдестка в гордом одиночестве прошествовала к своей карете. — Мне все это как-то не нравится, — заявила кузина, когда мы устроились на мягких сиденьях бархатного нутра кареты. Адиль откинулась на спинку и закрыла глаза. Выглядела она довольно бледной. Эти ее мерзкие слова «брррр». Я не собираюсь брать их в голову, но настроение Гаэла подпортило мне знатно. Какая она все-таки гадина! Она говорила так, словно что-то знает наперед, отозвалась Зена. Мне это тоже нисколько не нравится, подытожила я, чувствуя, как в груди поселился противный холодок. Но это всего лишь пустые угрозы, и мы не должны брать их в голову. Ни их, ни ее. Гаэла просто-напросто бесится от злобы. «Меня не оставляет ощущение, что она подписала нам смертный приговор», — пробормотала Адиль. «И еще... Знаешь, пусть я еще не выпила храмового яда, но у меня нехорошие предчувствия. Что-то обязательно произойдет на последнем испытании. Надо будет предупредить короля». Наконец согласилась я, потому что и мне тоже было как-то не по себе. Рассказать про ее угрозы, когда мы с ним встретимся. Надеюсь, это будет уже скоро. И я не ошиблась, встретились мы довольно скоро. Но сперва мы проехали через шумный, оживленный город, с толпами людей на улицах и парившими в небе драконами, для посадки которых были отведены места на плоских крышах многоэтажных домов. Повсюду были всадники, телеги и кареты, так что все пути к центру оказались серьезно запружены. Впрочем, задержки в пути меня мало волновали. Прильнув к окну, я смотрела во все глаза на невиданное для Фортрайта зрелище – городской водопровод, аркады и акведуки, доставлявшие пресную воду во все концы столицы. Любовалась на мелькавшие за окном парки со скамеечками, где влюбленные держались за руки, а матери семейств следили за бегающими малышами. На пестрые разноцветные толпы людей, спешивших по своим делам. Вдыхала запахи незнакомого города, влажно-горький аромат близкого моря, жаркий дух мостовых с запахом пыли, прибитый недавним дождем, а еще тревожащие ноздри благоухание специй и карамели с ближайшего рынка. Думала о том, что с огромной радостью забыла бы о Фортрайте и перебралась бы сюда навсегда. Осталось только перевести в этот мир мою семью, уговорив на это короля. Уверена, однажды он поддастся на уговоры или же устанет отвечать на мои вопросы и обязательно разрешит. Наконец, мы протряслись по мощенному круглым булыжникам городскому променаду, миновав множество триумфальных арок. Судя по всему, побед у династии Карвайров было не счесть. Затем проехали мимо высоченной круглой башни, исписанной непонятными символами. В ней располагалась магическая гильдия, и остановились перед широкими мраморными ступенями, ведущими к гигантскому храму, вздымающемуся в небо на добрую сотню метров. Так высоко, что, выйдя из кареты, мне пришлось задрать голову, чтобы разглядеть среди нагнанных ветром туч позолоту его купола. «Следуйте за мной», — приказала распорядительница, когда наша охрана разогнала зевак и нищих, промышлявших на ступенях храма. «Ветер усиливается, нечего здесь стоять». Она была права. Лабиринт улиц и многоэтажные здания защищали от порывов, но сейчас на открытом пространстве ветер задувал с такой силой, что, казалось, пытался сбить нас с ног, а затем подхватить, поднять воздух и без помощи драконов унести в свои чертоги. Туда, откуда доносился рев бьющихся о скалы возле Асмии разбушевавшихся волн. К тому же небо затягивало все сильнее и сильнее, и будущий ливень казался лишь вопросом времени. Или же, может быть, это всего лишь предвестники чего-то пострашнее? «На нас идет буря?» — перекрикивая очередной порыв, спросила у леди Элисенды Адиль. И тут же заморгала, потому что ветер хлестнул нас по глазам пылью с мостовой. «Но что же тогда будет?» «Если Асмию накроет ураган, о приближении которого нас недавно предупредили», — с достоинством произнесла леди Элисенда, «то мы спустимся в убежище под храмом, где и переждем непогоду. Милостью короля Эйдара в Асмии за последние 2 года было выстроено множество убежищ, так что повода для беспокойства нет. Никто не пострадает, леди Имади. Лишь те, кто неблагоразумно впадет в панику и не успеет укрыться до прихода непогоды». «И на том спасибо», — мрачно отозвалась Адиль, заявив, что впадать в панику она не собирается, но затем чуть ли не в припрыжку припустила по ступеням. Я же подхватила застывшую Зену под руку и отправилась с ней к двухстворчатой бронзовой двери, возле которой нас поджидали 2 пожилых жрецов с факелами в руках. Огонь трепетал под порывами ветра, и до меня донесся запах смоченной в ароматических маслах горелой пакли. Внезапно девушка из мира Шои замерла, застыла на одной из ступеней. «Теперь все стало на свои места», — заявила мне удовлетворенно. «Именно здесь, на этих ступенях. Я поняла это окончательно». «Что ты поняла?» «Последние испытания я все-таки пройду и настойку выпью, но затем я ухожу с отбора. Я давно уже чувствовала, что мой путь далек от земного, но на этих ступенях меня оставили последние сомнения. Моя дорога не связана ни с королем Эдессы, ни с каким-либо другим мужчиной, потому что мое предназначение — в служении богини Махалет. Именно она — моя судьба. И я в очередной раз ощутила, как от Зены повеяло той самой благостью, которая, возможно, и давала ей уверенность, что ей стоит отрешиться от всего земного и посвятить свою жизнь богине. Тогда как наша Садиль... Мне хотелось верить, что мы с кузиной обязательно найдем свое место в Эдессе, и в нашей будущей жизни будут радость от счастливого брака, умиротворение от занятия любимым делом, а еще полеты на собственных драконах. Но сначала нужно было пройти последнее испытание отбора. «Смахивает на келью», — заявила кузина, когда нас разместили в маленьких комнатках с выкрашенными голубой побелкой каменными стенами, где нам надлежало дожидаться встречи с королем и начала ритуала. Из мебели в комнате присутствовали лишь каменное ложе, накрытое шерстяным покрывалом, и грубый деревянный стол, на котором стояла глиняная кружка с водой. «Это и есть келье», — с улыбкой отозвалась Зена. «И ты добровольно собираешься провести здесь всю свою жизнь?» Накинулась на нее с вопросами неугомонная Диль. «Спать вот на этом? Пить вот из этого?» Кузина потрясла в воздухе кружкой. Зена кивнула, но дальше их разговор я так и не услышала, потому что за мной пришла леди Элисенда. Оказалось, король только что прибыл в великий храм и захотел меня увидеть. Первый. И я, пытаясь угомонить заполошно застучавшее сердце, отправилась следом за распорядительницей, сопровождаемой Йосом, давно уже ставшим моей тенью. Сперва под длинным петляющим коридором, освещенным редкими факелами, время от времени натыкаясь на жриц и жрецов в черных одеяниях. Затем мы бесконечно долго поднимались по лестнице, сменившейся новыми полутемными переходами. Наконец вышли наружу, и я вдохнула полной грудью тяжелый предгрозовой воздух. Оказалось, мы очутились на одной из верхних ступеней храмовой пирамиды, с которой открывался захватывающий вид на раскинувшуюся у его подножья Асмию, с бесконечными сотами жилых кварталов, утопающих в парковой зелени и разбитых на крышах садах. на золотые купола бесчисленных храмов богини Мхалет, мраморный дворцовый комплекс и высоченные крепостные стены. А еще на удручающее черное небо где-то там за морем. Сомнений у меня не осталось. На нас шел грозовой фронт. И мне даже показалось, что в демонической черноте я вижу светлые завихрения торнадо и далекие проблески молний. И я заметила множество драконов, похожих на встревоженных птиц, кружащих над столицей. «Нужно идти, дитя мое», — напомнила о себе леди Элисенда. «Король ждет». И мы пошли. Ступень была довольно широкой, 3 метра в поперечнике. По ней мы добрались до лестницы, ведущей на предпоследний уровень, а потом же на самый верх. Там, на огороженной невысоким бордюром площадке, рядом с золотым куполом, меня дожидался Джей. Да-да, тот самый Джейнис Хокин, лучший маг Эдессы. Был он в темной мантии, раздуваемой ветром, и на миг показался мне похожим на встревоженного ворона, который, склонив голову, разглядывал идущую на столицу непогоду. На площадке он был не один. Поздоровавшись и улыбнувшись, Джей отошел в сторону, и за его спиной я увидела свою сестру Лису в синем платье, пошитом по моде Эдессы, повзрослевшую, похудевшую, вытянувшуюся с тех пор, как мы расстались. А ведь прошло всего чуть больше недели, но мне показалось, будто мы не виделись целую вечность. И она кинулась ко мне в мои распахнутые объятия, и я прижала ее к своей груди, крепко-крепко, вдыхая ее запах, неверяще обнимая худенькое тело, а затем повернула голову, уставившись на улыбающегося Эйдара Карвайера, вышедшего из-за золоченого бока купола. И видит великая мать, это был один из самых счастливых моментов в моей жизни. Нет же, самый счастливый. Обнимая сестру, я слушала ее сбивчатый рассказ, а еще смотрела на короля, не скрывая своих слез. И дело было вовсе не в том, что порывистый ветер гнал к столице огромные черные тучи, хлеща меня по лицу, а в зловещей мгле приближающейся бури все яснее виделись вспышки молний, тогда как удары грома заглушали ревущие волны. Дело в том, что я упивалась собственным счастьем, и его было так много, что оно выливалось наружу вместе со слезами. Я хотела ему об этом рассказать, но не смогла. Стояла и слушала бормотание Лисы, смотрела на короля и сквозь слезы улыбалась тому, что улыбался он. Оказалось, Эйдар перевез в Эдессу не только мою сестру, но и всю мою семью. Лиса, дядя Филипп, архимаг Бойн и Мария с мужем и детьми здесь уже 3-й день. Осваиваются в огромном особняке на Цветочном бульваре, подарки королевской династии Карвайеров, и соседи к ним очень добры. И еще им всем нашли учителей эдесского языка, а у Лисы каждый день занятия по магии, истории и естественным наукам. Дядя Филипп протрезвел от столь неожиданного поворота в своей жизни. Мария же с энтузиазмом осваивает ведение хозяйства, вернее, командует армией слуг. Ее мужу нашлось место конюха в дворцовых конюшнях, ведь он отлично управляется с лошадьми. А их сыновей осенью ждут столичные школы, поэтому и они, пусть и непривычные к ученью, но тоже засели за уроки. «Спасибо», — выдавила я из себя. Тут Лиса, кинув на меня хитрый взгляд, выпуталась из моих объятий, и я вложила ладонь в протянутую руку короля. Без слов прижалась к его груди, затем подняла голову и ответила на его поцелуй. Вернее, этим поцелуем постаралась дать ответы на все его, пусть еще не заданные вопросы. Мне хотелось, чтобы он понял, что я чувствую рядом с ним, что испытываю к нему, что я люблю его. «Кайри», — наконец произнес он, когда мы снова смогли разговаривать, — «я очень по тебе скучал, но дел было много, и я боюсь, что в ближайшее время все так просто не закончится». Замолчал ненадолго, чтобы убрать выбившийся из моей прически локон. «На город идет буря, и как только она достигнет границ Асмии, вам нужно будет укрыться в убежище. Жрицам должно хватить времени, чтобы провести последние испытания, но если вы все-таки не успеете, то в подземелье храма ты будешь даже в большей безопасности, чем во дворце». «А ты? Ты останешься вместе с нами?» Он покачал головой. «Нет, На последнем испытании меня не будет, но я уже знаю его результаты, и это наполняет меня радостью. Улыбнулся мне, но я не находила себе места от тревоги. «Что-то приближается», — заявила ему, вглядываясь в темные глаза. «То, чего ты опасаешься, я это чувствую». Мне больше не хотелось скрывать того, что я, как губка, улавливаю, впитываю его настроение. «Это ведь вовсе не из-за бури». «Возможно», — отозвался он туманно, — «что виной тому стали пропавшие патрули, так и не вернувшиеся в гарнизоны Асмии вовремя. А еще то, что наши разведчики давно сообщают о перемещениях войск на границах с Дахарами. Но, быть может, причина в том, что тангиры наконец-таки подняли свои ядовитые головы, готовые нанести свой удар, и настало время их срубить». На миг он отвернулся, чтобы взглянуть на черную грозовую стену над морем. «Но ты не должна ничего бояться, Кайри. Я смогу тебя защитить». И, еще раз прижав меня к груди, попрощался до момента, когда все закончится. Затем перекинулся в дракона, вызвав у лис вопль восхищения, и улетел. Улетел, а мы остались. Стояли и смотрели ему вслед. Первым подал голос Джей. «Похоже, магисса Эдери так и не заполучит магичку из Фортрайта в свои цепкие руки», — заявил он мне. «Это еще почему?» — отозвалась я, всматриваясь, как король присоединился к группе наездников. Драконов со всадниками становилось все больше и больше. Я разглядела оружие в руках людей, и от этого зрелища мне стало не по себе. «Потому что я стал свидетелем репетиции финала королевского отбора», — улыбнулся Джей. Затем, церемонно поклонившись, добавил. «К тому же моя интуиция редко меня подводит. Особенно, когда я своими глазами увидел, как одна из избранниц целуется с нашим королем. Вот и сейчас она уверенно мне подсказывает, что передо мной будущая королева Эдессы». «Спасибо, Джей», — отозвалась я, но так и не сказала ему, что мне этого очень и очень хотелось. «Вовсе не стать королевой, а быть рядом с Эйдаром. Мне нужно вернуть Лису на цветочный бульвар», — продолжал он, пока сестра сжимала мою руку, заявив, что она очень счастлива в Асмии и никакие бури ей не страшны. «Особенно, когда у них под домом есть убежище. Тем более после того, как Джею поручили их охранять. А архимаг Боин заявил, что в его силах прекратить бесконечные стихийные бедствия, терзающие этот мир. Кстати, он очень популярен в Асмии, и в особняк на Цветочном бульваре постоянно наведываются крайне важные гости. Пьют чай в парадной гостиной и говорят о чем-то таком, от чего у Лисы сразу же мозги заворачиваются в трубочку, а дядя Филипп начинает искренне скучать по запасам спиртного, оставленного в зеленых лощинах. Зато неунывающая Мария рада гостям и постоянно держит наготове свежую выпечку и угощение. А еще, с разрешения короля, нашего старого наставника собираются принять в магическую гильдию и уговаривают преподавать в Академии магии. И я подумала, что перемены в Эдессу пришли действительно разительные. «Я навещу тебя позже», — попрощавшись, сказала сестре. «И ты мне все-все расскажешь». «Конечно же, расскажу. Только пообещай, что я стану подружкой невесты на королевской свадьбе», — заявила Лиса. Затем посмотрела на Джея и захлопала ресницами. «Еще мне нужен будет тот, кто станет меня сопровождать». «О, Джей, а я здесь больше никого не знаю, кроме тебя». И я мысленно пожелала лучшему магу Эдессу терпения. Очень много терпения, которое ему понадобится, чтобы сопроводить Лису до ее нового дома на Цветочном бульваре. А потом еще столько же, потому что именно его сестренка выбрала на роль жертвы своего обаяния. Я же, сопровождаемая Йосом, спустилась на несколько уровней храма и вернулась в свою келью. Там, вместе с Адили Зеной, принялась дожидаться начала испытания, гадая, успеет ли его провести до прихода урагана. А еще, что за опасность угрожает Асмии, из-за чего в небе над столицей король собирает целую армию драконов.